світіла ти мій дом, словно сонячним лучом, красотою і добротою сразу стала мені родной. Твой голос нежний, голос звонкий. Как я жил, тебя не зная, сам себя не понимаю. Ты в сердце моем одна, мне другая не нужна. Как я жил, тебя не зная, сам теперь не понимаю. Каждый миг, что без тебя, был как ночь, где нет огня. Я хочу тебе признаться, что люблю давно и страстно. И меня счастливым сделать лишь тебе одной подвластно. Без тебя мне свет не мил, будто с неба дождь полил. Каждый миг с тобой живой, ты как свет всегда со мной. Как я жил, тебя не зная, сам себя не понимаю. Ты в сердце моем одна, мне другая не нужна. Теперь не понимаю, каждый миг, что без тебя, был как ночь, где нет огня. Время мчится, но с тобой каждый миг, он золотой. Я хочу тебе сказать, суждено нам вместе быть. Как я жил, тебя не зная, сам себя не понимаю. Ты в сердце моем одна, мне другая не нужна.